Глава вторая. Лазурный берег. Ницца лежит у подножия отрогов приморских Альп, закрывающих ее с севера, востока и запада. Перед ней расстилается лазурное море. Какая дивная красота! Не налюбуешься на эти горы, по которым лепятся виллы, окруженные апельсинами и лимонами. Александр Герцен. Былое и думы. Вечером того же дня чиновник по особым поручениям покинул Петербург. Без всякого сожаления он расстался не столько с городом, сколько с надоевшей канцелярщиной министерства. Варшавский вокзал шумел, свистел и щадил. Под стеклянными сводами клубился парк, лязгали сцепки, кричали носильщики, и все это сливалось в единый тревожный гул. Климу предстояло одолеть 3850 верст. Путь, казавшийся на карте прямой линией к морю и солнцу, а на деле предполагавший череду пересадок, таможенных формальностей, смену колеи и бесконечную вагонную тряску. Маршрут протянулся длинной ниткой. Петербург, Берлин, Париж, далее на юг Франции через Марсель, затем вдоль побережья Тулон, Канны и, наконец, Ницца. В составе поезда на Берлин шло несколько международных спальных вагонов. Как раз в одном из них и путешествовал российский дипломат. Красное дерево, латунные ручки, вазы с искусственными цветами, лампа под зеленым абажуром и откидной столик с графином и двумя стаканами. Обязательные атрибуты комфорта, предоставляемого роскошными вагонслиц. Вагонслиц — буквально вагоны-кровати. Легендарная международная компания спальных вагонов, которая произвела революцию в путешествиях по Европе. Путешествовать в вагоне «Вагонслиц» в 1895 году означало принадлежать к элите, для которой не существовало границ и неудобств. Венцом творения компании стал знаменитый «Восточный экспресс». Второе место было выкуплено министерством, и потому курить Ардашев мог свободно, не боясь причинить неудобства попутчику. Едва состав потянулся прочь от дебаркадера, как вагонный лакей принес чай. В подстаканнике подрагивала ложка, а за окном мелькали желтые глаза семафоров и стрелочные огни, вспыхивающие на переездах то красным, то зеленым светом. Ардашев проголодался и решил поужинать, а для этого пришлось миновать три раскачивающихся узких перехода. Вагон-ресторан поражал богатством отделки. Все тот же мягкий свет лился из-под настенных ламп, отражаясь в полированных панелях из палисандра. На столах, покрытых белоснежными крахмальными скатертями, тускло поблескивало тяжелое серебро и переливался гранями хрусталь. В отражении на темном стекле проплывали редкие огни одиноких станций, и лишь мерный стук колес напоминал, что этот островок цивилизации мчится сквозь холодную русскую ночь. Пассажиры заполнили зал едва ли на треть. Выбрав столик у окна, Клим опустился в кресло. Официант, до этого занятый другими посетителями, подошел как раз в тот миг, когда Ардашев изучал меню, вставленное в массивную бронзовую подставку. «Чего желаетесь?» «Салат паризьен для начала, затем филе судака женуаз». «Прекрасный выбор. К рыбе, извольте, сухое и белое?» «Могу порекомендовать шабли», — привычно предложил лакей. «Нет, принесите бокал красного бургундского. Если найдется вальне, отлично». Взгляд официанта на миг застыл. «Заказать красное к рыбе — ошибка дилетанта. Но вальне...» «Соуса женуаз?» Вдруг в голове все мгновенно прояснилось. «Конечно же, все дело в рецептуре, ведь женуаз варят на насыщенном красном вине. Этот господин подобрал напиток именно к нему. Так поступают лишь истинные гастрономы. К тому же большинство красных вин своей терпкостью просто задавили бы нежного судака, оставив во рту металлический привкус». А вальне — оно другое. Знаменитая шелковистая мягкость не станет спорить с рыбой, а тонкий ягодный вкус идеально поддержит винную основу блюда, создав полную гармонию. Какое тонкое понимание. Редко встретишь такого гурмана. — Сию минуту, сударь, — произнес он с почтением и бесшумно удалился. Ардашев позволил себе откинуться на спинку кресла. Этот маленький диалог доставил ему мимолетное удовольствие. Разбираться в деталях — главное в его профессии. Салат оказался хрустящим и свежим, с тонкой соленой нотой анчоуса, а затем принесли судака. На белоснежной тарелке лежало нежное филе, почти полностью скрытое под густым темно-рубиновым соусом, источавшим терпкий аромат. Рядом с ним в бокале искрилось вино чуть более светлого оттенка. Первый глоток оправдал ожидания, чувствовался аромат красных ягод и лета, его благородная легкость не спорила с нежностью судака, а лишь тонко оттеняла насыщенность винного соуса. Этот безупречный ужин стал коротким, но приятным антрактом в долгой дороге. Отказавшись от десерта, Ардашев поймал взгляд официанта и жестом попросил счет. Расплатившись, он направился к выходу. Вернувшись в купе, Клим закурил. Снаружи стояла студенная хмарь. Колеса отбивали неумолимый ритм, унося титулярного советника все дальше на запад, навстречу чужой земле и загадочной смерти баронессы фон Штайнер. На границе поезд встал надолго. На станции чиновники, сменяя друг друга, проверяли паспорта, таможенные декларации и пломбы на багажах. Потом случилось то, что всегда напоминало — расстояние между Россией и Европой не только верстами, но и устройством мира — смена колесных пар. Состав загнали в павильон и подняли. Железо загрохотало, и под полом купе пассажиры услышали тяжелый скрежет, будто вагоны переставляли на полозья. Железнодорожная колея в Российской империи 1524 мм была шире стандартной европейской 1435 мм, что делало невозможным сквозное движение поездов, поэтому на границе кузова спальных вагонов приподнимали мощными домкратами прямо с пассажирами внутри и меняли под ними всю колесную тележку, переобувая состав для движения по чужим рельсам. Затем паровоз вновь покатил по рельсам, таща за собой пассажирскую стальную гусеницу. К утру показались аккуратные станции, ровные ряды клёнов и первые пригородные трубы. Это был Берлин. Тут пришлось сделать пересадку на Парижский экспресс. Состав поменялся на европейский. В нем уже не было прежней тяжелой роскоши, но и комфорта не убавилось. Знакомый Ардашеву «Гар-дю-Нор» возник неожиданно. Северный вокзал в Париже. Здесь, как и прошлым летом, чувствовалось влажное дыхание толпы, слышались крики носильщиков и раздавался характерный стук багажных тележек. Тускло светили газовые фонари. Под сводами железных ферм, удерживающих прочное стекло, все так же висел полумрак, и большие часы показывали 10:30 пополудни. Каменные богини выстроились по краю фасада здания и взирали на пассажиров с прежним высокомерным презрением. Ардашев успел подкрепиться бутербродами и выпить кофе в буфете перед посадкой на поезд, идущий на юг. К рассвету за окном сменился пейзаж. Мелькнул портовыми кранами Марсель, и вдоль берега побежала серо-голубая полоса воды. Он распахнул окно, и в купе ворвался свежий морской воздух. Потом показался Тулон, а за ним сонные курортные Канны. Уже виднелись виллы из белого камня на склонах в окружении пальм. Наконец, стальной гигант, тяжело дыша и подрагивая на тормозах, полз под стеклянный навес центрального вокзала. Яркое солнце заливало платформу теплом и светом. Ардашев сошел на перрон и на секунду остановился. После русской студенной зимы климат Ниццы показался райским. Носильщик донес чемодан до биржи фиакров, и кучер первого в очередности экипажа принял багаж, закрепил его на задке и запрыгнул на козлы. «Куда мчим?» — осведомился возница. — Отель «Свис», набережная Меди, — ответил Клим на французском. — Хорошо, месье. Карета вскоре выкатилась на знаменитую английскую набережную. Взгляду Ардашева открылась вся ее полуденная роскошь. величественные линии четырех- и пятиэтажных зданий, белоснежные фасады роскошных отелей и частных вилл, украшенные лепниной и коваными решетками балконов и полосатыми маркизами над окнами. За зеркальными стеклами виднелись интерьеры дорогих магазинов и ресторанов, чьи террасы уже выставили на улицу. Под высокими кронами пальм неторопливо катился вагончик конки, а изящные фиакры, позвякивая бубенцами, обгоняли его с двух сторон. По широкому проспекту фланировала праздная, уверенная в себе публика. Дамы в светлых весенних туалетах под ажурными парасолями, господа в котелках, лениво постукивающие тростями по камню, и гувернантки, строго следующие за своими смеющимися воспитанниками. Фиакр, миновав оживленную часть променада, свернул к восточной оконечности и остановился у отеля «Сюис», примостившегося на самом скалистом уступе, откуда залив ангелов открывался как на ладони. Возница соскочил с козел, сноровисто отвязал от запятков чемодан Ардашевой с темной воловьей кожи со сверкающими латунными замками знаменитой парижской фирмы «Луи Вюитон» и передал подоспевшему служащему в темно-зеленой ливрее. Лакей тотчас распахнул перед гостем двери, и будущий постоялец шагнул в прохладу просторного холла, отделанного светлым мрамором. «Ардашев», — коротко представился он у стойки, предъявляя паспорт, — «для меня забронирована комната». «Какого числа?» «На днях». «Хорошо, месье, одну секунду я проверю». Портье открыл комнату бронирования номеров и почти сразу нашел нужную фамилию. «Да, вы совершенно правы. Сколько дней планируете находиться у нас?» «Как понравится, но пока готов оплатить за неделю». «Хорошо. В отеле завтрак и ужин табльдот. Сутки 20 франков». Табльдот — система питания в гостиницах или ресторанах, при которой гостям предлагается фиксированное меню из нескольких блюд по заранее установленной цене, обычно в определенные часы. «Прекрасно», — проговорил Клим. Он достал бумажник и отсчитал 140 франков, выложив на полированное дерево конторки хрустящую синюю сотню и два увесистых золотых наполеондора. Портье услужливо выдал ключ, и спустя минуту носильщик доставил багаж Ардашева в номер. Получив щедрые чаевые, лакей удалился. Жилье оказалось просторным и светлым. Высокая кровать под белоснежным покрывалом, письменный стол из ореха и пара кресел. Но все внимание приковывало высокое, почти до пола распахнутое французское окно. Оттуда доносился шум прибоя и тянуло свежестью. Клим быстро разобрал чемодан, и вещи перекочевали в платяной шкаф. Приведя себя в порядок, дипломат решил, что не мешает полюбоваться ослепительной лазурью залива. Он закрыл номер и вышел на террасу, где собралась респектабельная публика. Ардашев слегка поклонился отдыхающим и, выбрав свободный столик, заказал чашку кофе. Выкурив папиросу, он перевел карманные часы на местное время и огляделся. С ним соседствовала весьма примечательная пара. Пожилой господин в пенсне с седыми усами и бородкой клинышком, рядом с ним молодая дама лет 20. Клим не мог не отметить ее строгую интеллигентную красоту. Безупречный крой ее светлого платья говорил о последней парижской моде, но во всей ее сдержанной манере не было и тени курортного кокетства. Она держалась с простым достоинством, и эта внешняя строгость лишь подчеркивала очарование ее серых глаз, наполненных той редкой русской глубиной, в которой читались и ум, и характер, и затаенная печаль. Внезапный порыв ветра, налетевший с моря, сбросил со стола ее легкий шелковый шарф, и он упал прямо к ногам Ардашева. Клим тотчас подобрал его. «Позвольте, мадемуазель», — сказал он по-французски, протягивая ей легкую ткань. Девушка подняла на него слегка удивленный взгляд. «Спасибо, месье», — ответила она с безупречным парижским произношением, но в голосе ее слышались русские нотки. Ее спутник с интересом взглянул на Ардашева. «Благодарю вас, сударь», — сказал он уже по-русски. «Альберт Карлович Ленц, это моя дочь Вероника». «Клим Пантелеевич Ардашев», — — представился Клим, слегка поклонившись. — Приехал из Петербурга. При упоминании столицы лица отца и дочери оживились. — Выходит, земляки, какая приятная неожиданность! — улыбнулся старик. — Мы здесь проводим зиму. Врачи настоятельно рекомендовали Веронике этот климат. Барышня лишь сдержанно кивнула. — Профессор Ленц? — переспросил Ардашев. И в его памяти тотчас всплыло имя светила психиатрии, к которому обращались за консультациями самые влиятельные люди столицы. «Невероятно! Читал ваши статьи в медицинском вестнике. Для меня большая честь познакомиться с вами». «Право, не стоит уделять мне столько внимания», — вежливо остановил его Альберт Карлович. «Здесь я не профессор, а лишь отец, оберегающий свое единственное сокровище. Вы позволите пригласить вас за наш столик? Разговор с соотечественником — редкое удовольствие». «Благодарю вас», — произнес Ардашев, усаживаясь напротив Вероники. «Поразительный контраст с Петербургом. Там привыкаешь к полутонам, а здесь все такое яркое, броское, кричащее». Профессор снял пенсне и задумчиво протер стекла. «Броское. Пожалуй. Это вечная игра солнца и воды. Это внешняя легкость бытия усыпляет бдительность. Заставляет думать, что все так же просто и ясно, как этот вид на море. А это опасное заблуждение». Вероника, до этого молча смотревшая вдаль, тихо добавила. «Здесь просто не принято смотреть себе под ноги». Ардашев по-новому взглянул на нее. В нескольких простых словах она сформулировала то, что он сам лишь смутно ощущал. Сознательное бегство этого блестящего общества от всего темного и сложного. Какая точность и глубина для столь юного создания. «Вы очень наблюдательны, Вероника Альбертовна». «Моя дочь слишком много читает», — с теплой усмешкой заметил Ленц, надевая пенсне. «Но позвольте узнать, Клим Пантелеевич, чем вы занимаетесь в Петербурге, если, конечно, это не секрет?» «Я служу в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, переводчик восточных языков, персидский, турецкий, арабский». Лицо профессора выразило живой интерес. «Вот как! Невероятно увлекательная профессия. Должно быть, требует колоссального терпения и совершенно особого склада ума. Вы прибыли сюда на отдых?» «Да, после долгой зимы начальство любезно предоставило мне отпуск. Решил прописать себе немного солнца». Ленц усмехнулся и, проведя рукой в сторону моря, заметил. «Прописать себе немного солнца. Вы, Клим Пантелеевич, пошли по стопам доброй половины аристократов Петербурга. Я иногда ловлю себя на мысли, что мы не покинули пределов империи, лишь переехали в ее самую южную и солнечную губернию». «Признаться, я и сам не ожидал услышать столько русской речи на набережной», — вежливо согласился Ардашев. «Ох, это началось задолго до нас с вами», — с удовольствием продолжил старик. — «Еще покойная вдовствующая императрица Александра Федоровна, супруга Николая Павловича, открыла для света это место, приехала сюда лечить слабое здоровье и положила начало. За ней потянулись и остальные, сперва робко, а потом целыми кланами. Аристократия, гвардейские офицеры на излечение после ранений, богатые купцы, литераторы. Те, кто мог себе позволить сбежать от столичной ледяной хмари». Он сделал паузу, отпил глоток воды и продолжил уже более серьезным тихим тоном. «А настоящий, неизгладимый след оставила, как это часто бывает, не радость, а трагедия. Вы, конечно, помните о кончине цесаревича Николая Александровича, старшего сына государя?» «Да, это великое горе для всей России». «Именно здесь, на вилле Бермон, он и скончался», — вздохнул Альберт Карлович. «И после этого Ницца для русского сердца стала не просто курортом, а местом священной памяти, Виллу государь выкупил, и на месте комнаты, где почил наследник, возвели часовню. А скоро, говорят, начнут строить и большой собор под стать петербургским. Так что мы пустили здесь корни глубокие и прочные. Профессор снова обвел взглядом террасу и добавил. В городе есть русская библиотека, аптека, русские дантисты и врачи. Был даже печатный русский листок. Увы, в прошлом году закрылся, и потому свежие новости мы черпаем либо из французских газет, либо от прислуги. К тому же петербургские газеты приходят с опозданием на 5 дней. Все это, однако, не мешает нашим соотечественникам с одинаковым пылом судачить о новых персонах на балу княгини Юрьевской, заодно припоминая ее прежнюю любовь с почившим в Бозе императором Александром II, и обсуждать новый закон в Государственном Совете. Здесь, как в любом уездном городе, все друг друга знают, и новости распространяются быстрее, чем Сирокко. Мы с Вероникой уже дважды присутствовали на этом великосветском празднике княгини. Но, откровенно говоря, он ничем не отличался от тех, что мы видели в столице. Он посмотрел прямо на Ардашева, и в его глазах блеснули умные проницательные искорки. Так что, отдыхая от Петербурга, вы, по сути, приехали в его уменьшенную копию. С теми же интригами, но с лучшим климатом. Имейте это в виду. «Полагаю, вы остановились у нас?» — спросил профессор, кивнув на дверь отеля. «Чуис — приличное место, без излишней шумихи. Только что заселился. Вот и славно. Надеюсь, мы еще не раз увидимся», — сказал Ленц, поднимаясь. «Все непременно», — вставая, отозвался Ардашев. «Тогда до встречи. Честь имею кланяться». Когда Ленцы скрылись за дверью, Клим заказал еще одну чашку кофе и закурил папиросу. С моря дул теплый ветер. Чайки, привыкшие к людям, разгуливали между стоящими в катках померанцевыми деревьями, словно голуби, и с любопытством поглядывали на отдыхающих. Клим затушил папиросу, оставил на столе франк и, глянув на часы, в задумчивости покинул террасу. Весенняя идиллия приморского города никак не вязалась с жестоким убийством очаровательной австрийской аристократки, найденной на скамейке сквера всего несколько дней назад. Мысль, от которой он уже отвлекся невинным разговором, вернулась с новой силой, стоило ему выйти на улицу. Кому же помешала Паулина фон Штайнер?